Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас она, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, программа «Давайте поговорим», и на виртуальном ботике Василия Васильевича встречается Алексей Орлов и Михаил Ять с вами, с теми, кто задает нам кучу вопросов, и теми, кто хочет разобраться, а что же происходит в нашей жизни. Итак, сегодня мы будем говорить на тему... Ну, перед тем, как на тему будем говорить, у нас волшебным образом наша волшебная кухня трансформируется в волшебный, как у них там называется, там у них на флоте. Ну, где кок? Вот, где кок, да. Не, в кают-компании. Вот, в кают-компанию. И тема у нас интересная такая, прям очень морская. Все-таки сжигать или закапывать? Чего сжигать, чего закапывать? Нам просто разные люди пишут по поводу того, что вот как, собственно, когда душа ушла, дух ушел, тело осталось. Что с ним делать-то? Вот мы про это дело и попробуем поговорить. Итак, сжигать или закапывать? Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я вот что думаю по этому поводу, когда приходишь на кладбище, особенно когда какой-то небольшой городок там или небольшая деревушка, и видишь, что там на кладбище-то уже несколько таких деревушек или несколько городков закопано. И написано, мест нет. Да. Как гостиница. И это все дело уже, как говорится, оно там разрастается все дальше, все больше. Кто-то пытается уже... как вот, извините за плохое сравнение, но ну, шуточно, но по-другому не получается. То есть вот был мультик, когда из одной шкурки надо сделать там 2 шапки, 5 шапок, 10 шапок. То есть люди приходится им вот на одну маленькую клочок земли, они там закапывают всех, кого можно и кого нельзя. То есть ну, я вижу, что такой способ ведет к тому, что мы просто землю загрязняем и используем ее не по назначению. А как быть? Что делать? Ну, как быть, что делать? Надо все-таки посмотреть, а как было раньше. Если большое количество времени наши предки как-то жили в гармонии, и даже сейчас наша страна, она самая-самая большая в мире, да, территория, площадь этой нашей страны, то давайте тогда обратимся к опыту наших предков. Как они жили и что они делали в этой ситуации, чтобы сохранить нашу страну, сохранить нашу природу. Ну, так твой взгляд, что они делали? А мой взгляд, что они делали? Они тела сжигали. Сжигали они, был погребальный костер крода, ну, или по сути смысл, да, это помощь в трансформации энергии физического тела, забирание с нее всех вот этих энергий, по возможности, как можно больших, которая принадлежит душе и духу и всему вот этой вот многомерной сущности, и чтобы эта сущность могла эти энергии как можно быстрее собрать с собой и уйти в тот мир, где она уже будет развиваться дальше или там планировать какие-то новые воплощения, новое свое развитие. А когда мы тело закапываем, то помимо того, что мы загрязняем землю, сколько времени проходит, чтобы это все дело разложить? Ну да, здесь есть несколько вариантов, несколько взглядов на эту проблему, на эту тему, которые необходимо нам рассмотреть. Первый – это вот самый простой. Что практично, что непрактично. Практично и непрактично становится понятно, когда ты видишь, что кладбище настолько уже разрастается, что хранить на самом деле негде. Поэтому с точки зрения практичности сжигание тела наиболее подходит. Иначе, ну, реально скоро города будут обнесены одним цельным кладбищем. Как вы думаете, так вот жить в окружении кладбища, это нормально? Ну, так подумайте, да, про себя. Плюс ко всему, как бы там кто ни говорил, но все равно при разложении тела что-то выделяется, и оно попадает в почву, и куда-то просачивается. И вполне возможно, что недалеко стоящие колодцы или протекающие подземные родники, они все это дело будут впитывать. Вопрос, что вы будете тогда пить? да, и что вы вообще уже пьете. Потому что химикаты с полей, понятно, уже просачиваются, и вода во многих регионах становится малопригодна для питья. Ну а там, где помимо химикатов еще и трупный яд добавляется, тоже как-то не очень, наверное, с точки зрения даже не эстетики, а с точки зрения здоровья, наверное, это не совсем правильно. Но это бытовой такой вопрос, практичный. Теперь давай коснемся религиозного аспекта. Ведь многие говорят в религиях, что надо обязательно закапывать, потому что будет второе пришествие, и мертвые восстанут, и будет страшный суд, и будут разделять праведников от неправедных, ну и так далее. Там еще религиозно можно прочитать. И вот для того, чтобы страшный суд состоялся и представили перед, кто-то говорит, там, перед Иисусом, кто-то перед Богом, кто-то и перед Иисусом, который является Бог, кто-то еще перед кем-то, ну, перед посланцем Божьим. Чтобы они могли встать, необходимо, чтобы они были не сожжены, а закопаны. Что ты скажешь по этому поводу? Твое какое мнение? Ой, опять ты любишь такие вопросы задавать, что куда ни сунься с ответом, можешь что-то огрести. Мнение, да, это как это, чувство верующих оскорбить или еще каким-то образом их. А ты не оскорбляй. Да, и поэтому придется вот все-таки обратиться тогда, если ты упоминал Иисуса, у них первоисточник у этого направления, через которое люди идут к Богу, у них есть первоисточник Библия. И там вот написано, что все-таки призывать-то они планируют туда, вот в этот светлый мир, там конкретно ограниченное количество народу, причем с 12 колен дома Израилева. Причем только мужчины, причем только мужчины, да. Ладно, я тебя понял, я про другой хочу. То есть все туда могут не поместиться, но опять же, давай вот не будем даже туда так сильно. Вот, давай не будем туда, да. Поэтому со временем тела все равно сгнивают. И остаются там кости. Так, ну ладно, если будут призывать, и если Бог настолько всемогущий, то ему, в принципе, воссоздать тело из костей, которые были сожжены, или из костей, которые перед этим там червячки обглодали, там, или еще каким-то образом сгнили, я думаю, сильно разницы не представляет. Но, как ты уже заметил, эффект загрязнения почвы, занимание места, а еще какой момент, раз мы уже затронули тему, так сказать, ну, не то что выгодность, а денежный, да, так сказать, вопрос, потому что в любом случае все это упирается в деньги, да, и мы что видим, то есть у нас такое ощущение, сделано все, чтобы провести человека очень быстро от момента рождения до кладбища и на всех этапах содрать с него как можно больше денег, то есть вот тебя привели, за рождение заплати, потом, соответственно, прививки тебе поставили, за лекарства заплати, за еду заплати, за жилье заплати, потом опять лекарства, потом всякие за этих лекарств большое количество органов отказывает, на тебе устройство, которое инвалидам помогает передвигаться, и потом плавно доползи, если сможешь, или доедь, или донесут до кладбища, где уже другие деньги ты попробуешь скопить какие-нибудь, если останутся. Если нет, то твои родственники еще будут вынуждены влезть в кредит, чтобы тебя закопать и поставить над этим делом какой-то. Вот сейчас простите меня, но я вижу какой момент. Даже на кладбищах почему-то люди пытаются выпендриться, кто круче памятник поставит, да? У кого он дороже, у кого дороже оградка и кто более дорогим мрамором замостил все это дело. Хотя, вот если честно, я не понимаю, если вы так любите человека, то надо при жизни давать ему лучшее, а не после того, как его не стало. И я вижу, что это просто дополнительный источник еще отъема большого количества денег, которых и не так много остается у людей. Вот. По поводу памятников на кладбище. Конечно, памятник должен быть, какой-то памятная доска или, может быть, какой-то камень с определенными надписями, это хорошо, замечательно. Просто когда это уже превращается в какой-то некий фетиш такой и соревнование, у кого могилка круче, то это наводит на размышления, а чем думает тот, кто устраивает эту гонку красоты или удобства. Ну, покойнику, который уже не имеет ни души, ни духа, тело которого разлагается, ему какая разница, что там находится, мраморный дворец или просто какая-то гранитная досочка или красивая доска, где написаны его данные, когда родился, когда умер, фамилия, имя, отчество. Такое ощущение, что это борются между собой какие-то люди, не имеющие высшей цели, а стремящиеся кому-то доказать превосходство свое над кем-то другим из-за гордыни. Тогда вопрос, если это религиозные люди, при чем здесь гордыня? Ну так вот, я хочу продолжить тему религиозную. Не буду трогать там библейские все эти дела, откуда они пошли, это абсолютно меня не трогает ни разу. Я затрону другое, что если мы говорим о Боге, который вездесущий, всемогущий, тогда, как ты правильно сказал, ему все равно еще восстанавливать человека. Что из праха, что из тлена, что из костей, что из там откуда угодно. Если же мы говорим о том, что это не всемогущий, тогда должен быть определенный ценз. До какой степени тело может сгнить, чтобы его можно было восстановить? Угу. Если мы говорим о каком-то слуге, которого, ну, некоторые называют Господом, да, слуге Всевышнего, то тогда, понятно, он ограничен в своих возможностях. И тогда, видимо, вот для чего-то это нужно. Но мы с тобой сейчас еще разберем, для чего это нужно. Может быть, свои какие-то версии еще заложим. А если мы говорим о Всевышнем, для которого нет пределов ни в чем, тогда, в общем-то, разговор о том, захоранивать или сжигать, вообще тут не должен стоять. Здесь должна быть рассудительность и понимание того, что все вернется на круги своя по его воле. И вот надо себе представить разговор, например, обычного человека или с мусульманином, или с христианином, или с кем-то еще, кто придерживается вот такого взгляда, что Бог вездесущ, всемогущ, что в принципе так оно и есть. Вот как-то у меня был разговор с мусульманином, он говорит, вот ты, Алексей, как-то не очень хорошо отозвался, там про Аллаха сказал что-то такое. Я говорю, что я плохого сказал про Аллаха? Я никогда плохого не говорю ни про Аллаха, ни про Иисуса и так далее. Прямо Мухаммеда никогда себе не позволяю таких вещей, потому что я всегда уважительно отношусь к верованию других людей. Я просто вам сказал, что вы, в нашем, ну, там был разговор, в нашей какой-то беседе, что вы умаляете, то есть уменьшаете возможности Аллаха. И не более того. Он говорит, а почему ты так сказал? Я говорю, ну подумайте сами. Вот вы привязываете Аллаха только к земле. Только к земле. А тогда вопрос, а кто создавал солнце? Ну там же написано, и солнце, и звезды создавал он. А раз солнце и звезды создавал он, значит он должен быть великим и могучим не только с точки зрения земли и человека, а с точки зрения и нашей галактики как минимум. А наша галактика, если вы просто представите, какая она в размерах, там Солнце будет такая катапусечка, что ее даже найти просто так неведущему человеку будет очень тяжело на карте нашей галактики. А если человек, то где он? Где человек в той Солнечной системе, где Солнце даже найти очень тяжело, взглядом со стороны? А ведь это творил он. А теперь представьте, что он творил не только одну галактику, если уж мы говорим о вездесущем и едином. Он сотворял все галактики, все миры. О каком там Солнце можно говорить? Для него галактики – это такие, ну, мини-создания, которые наши ученые в микроскоп рассматривают. О каком Солнце там вообще можно говорить? О человеке. Я, получается, тогда, наоборот, увеличиваю значимость Аллаха и Всебога, то есть того, кто вездесущий, всемогущий. А вы своими рассуждениями преуменьшаете его, тем самым вы кощунствуете, если говорить вашим языком. А я, наоборот, его выславляю и поднимаю, потому что я не ставлю границ перед его возможностями. Так вот, если мы говорим о всебоге, то есть Аллахе, Аллах, он всебог, и том, кто вездесущий, всемогущий, в этом случае тогда, если он создал вообще все, воссоздать какие-то мельчайшие трупики, которые для него так это, даже не чихнуть, это вообще на раз. Друзья, тогда задумайтесь, а кто вам вбил в голову, что вот этот Бог или Аллах, он такой никчемный, что он даже это не может сделать? Для чего вы тогда закапываете это все, свои останки и останки своих знакомых, в землю, тем самым оскверняя ее, создание того же Всебога, то есть Аллаха? С какой целью вы это делаете? Ведь вы оскверняете своими телесами тленом, который не имеет ни души, ни духа, его величайшее творение. Мало того, все равно это все сгниет, ему придется все равно это все восстанавливать, со временем даже костей не останется. Вы противоречите и здравомыслию, и разумности, и тому, кто он есть. Просто задумайтесь об этом и подумайте, не преуменьшаете ли вы возможности того, кого восхваляете? Может быть, вы тогда восхваляете не того, кого называете Всебогом, Аллахом или Господом, или еще как-то. Ну, просто задумайтесь об этом. И тогда, может быть, что-то станет на место. Вы подумаете, что, поймете, вернее, что этот мир, созданный им, намного больше и намного шире. И значит, он еще должен быть тоже намного шире и всемогущественнее. Не преуменьшайте его возможности, его сил. Так, теперь давай коснемся следующего вопроса. А что же происходит теперь уже с точки зрения, ну, практичности вселенской, когда, к примеру, человека закапывают, и он долго-долго, несколько там десятилетий, а может быть, кто-то и столетий гниет? Как ты думаешь? Я как бы свое видение скажу, но явно там надо будет еще твое пояснение. Получается, что приходя сюда, в этот мир, дух, душа, там это как уже по-разному это все называется, многомерная сущность, она начинает создавать из материи этого мира себе тело. И она, по сути, в это тело так или иначе проникает, чтобы контролировать все эти процессы, поддерживать их в том состоянии, как нужно этой сущности, и в определенный момент прекращать эти процессы и уходить. Но получается, какой момент? Вроде бы есть в истории и не один, и не два таких случая, когда даже в наше вот недалекое время сущность или дух, душа, уходя, умудрялись трансформировать свое тело в вспышку света. И по сути там вот именно оставалось только то, что происходит после вот сожжения такой трансформации на огне, например, да? То есть там буквально какая-то часть костей, там, возможно, ногти и все. То есть. И это считается до сих пор очень таким величайшим поступком просветленных людей, просветленных личностей. Вот. То вот исходя из этого, и что мы перед этим говорили, что гния мы загрязняем подземные воды трупными ядами, а потом... Ты вроде бы как душа-дух ушел, но часть тебя, она в этот момент пакости, оставшаяся вот эта часть тела, она гния и разлагаясь, она отравляет жизни других живых существ. То есть они будут каким-то образом там эту воду пить и так далее. То есть ты наносишь им вред. Даже если учитывать, что ты все прям вот как бы всю свою энергию собрал, но это часть тебя. Это же вот и... Ты когда там, ты же в туалет не ходишь у себя прямо под себя, да? Ты стараешься это так утилизировать, чтобы потом другой в это дело не наступил, да? То есть как-то с пользой. А здесь получается, что ты свою часть оставил, и эта часть вредит другим. Даже с очень примитивного уровня нашего земного видно, что ты делаешь вред. И этим делом ты, потому что ты должен пожать то, что ты сделал, тебе придется этот вред исправлять. Если же за тобой, не ты сам, но твои ближайшие окружения помогли за тобой прибрать это все дело, утилизировать, сделать так, чтобы оно не гнило, не разрушало землю, вот, не уничтожало жизнь, а наоборот ее поддерживало, то я считаю, это даже на этом уровне примитивном это и то. Это пользу перевешивает, чем когда закапывают труп в землю. Но еще есть, можно рассмотреть один вариант, что когда тело уже не способно содержать в себе то, что называется душой и другими какими-то, ну, животными, можно так сказать, то, что относится к сущности, которая здесь была проявлена в этом теле или кому принадлежало это тело, который принадлежал телу, то в этом случае тогда надо понимать, что так или иначе связующие какие-то звенья остаются между душой и вот останками тела. И остаются до тех пор, пока эти клетки не разрушились полностью. Разрушение клеток идет достаточно долго, если это находится вот в земле. Если разрушение клеток проходит через костер, то тогда высвобождаются, отрезаются все связующие ниточки достаточно очень быстро. И душа в полном своем объеме уходит туда, где она должна быть, и ее можно в дальнейшем опять использовать для того, чтобы можно было или перейти в мир иной с новым телом, либо там что-либо делать в целостности и сохранности, а не так, что часть здесь, часть там, вот в эту раскоряку приходится какое-то долгое время стоять. То есть душа не может полностью служить, если части ее каким-то образом привязаны еще к телу. Понятно, что есть сроки 9 дней, 40 дней, год, но так или иначе это основные сроки, а что-то все равно будет сохраняться. Потому что известно, что мягкие ткани, они гниют через это время, там более жесткие через это время, а кости там через это время высвобождаются. Вот представьте себе, что какое-то время вы или ваша часть не сможет полностью функционировать или в новом мире, похожем на Землю, или в том мире, который называется Божественным. И вам придется какое-то время ждать, пока вы не воссоединитесь, и это ожидание будет вас тормозить. Получается, когда вы захораниваете тело, вы так или иначе тормозите развитие своего родственника, близкого человека, да или просто другого человека. И если этот человек не обладал какими-то сверхвозможностями, то в этом случае душа уже ушла отсюда, она никакой охранной в сущности здесь не выполняет, охранной сути, но при этом и там она тоже не полностью собрана, потому что здесь остались части. Ну, как вот ваше одеяние с дырками. Вот примерно то же самое происходит там с душой, если тело еще не перегнило до конца. Так что задумывайтесь о том, что вы делаете, приносите вы добро или пользу, когда закапываете или когда кремируете. Естественно, есть случаи необходимые, когда величайший какой-нибудь мудрец, жрец, волф или кто-нибудь еще, ведун какой-нибудь, может быть, воин-защитник, специально пишет заявление о том, ну, завещание своим родичам, о том, чтобы его здесь похоронили, на каком-нибудь кургане или в каком-нибудь кургане, для того, чтобы он мог с этим местом взаимодействовать и поддерживать своих родичей. Такие случаи известны, и далеко там не надо ходить никуда, достаточно взять литературу для того, чтобы посмотреть, что происходило, и когда происходило в таких случаях, и кто там себя завещал таким образом захоронить. А в остальных же случаях, ну, не надо, мне кажется, этого делать, потому что вот мы уже это все рассмотрели. Есть что-то добавить или еще один вопрос рассмотреть? Давай, добавь все-таки. Я сомневался, задавать его или нет, но думаю, это важный момент. Так как, по сути, решение это будет принимать о захоранивании или сжигании не тот человек, который его озвучивает, а его окружение, которое остается тут жить, а он уходит, то в данном случае, ну вот с твоего понимания, нужно руководствоваться мнением человека, ну пусть он даже как бы не созрел, он говорит, закопайте меня. Или же, если ты понимаешь более мудро, то ты должен брать ответственность на себя и уже руководствоваться своим мнением. Вот твое видение этой ситуации. Я думаю, что свобода воли человека, жившего на земле, намного важнее, чем тех, которые остаются после него. Угу. Есть обстоятельства, когда невозможно что-то сделать. Это одно. А когда человек давал завещание, устное или письменное, и его можно выполнить, но оно не исполняется, это нарушение, это преступление. Mm-hmm. Бывают, например, случаи, когда человек жил атеистом, потом вдруг к старости он увлекся какой-либо религией или каким-то верованием, и он говорит, согласно этой религии, меня, например, там, соборуйте, меня там, обмойте и мое тело захороните. Ну, там, христианство или ислам или что-то еще, да? Это одно. А ему там атеисты говорят, да ладно, что тебе, крестик воткнем тебе и все. Это преступление, потому что он выбрал свой путь. Или наоборот, человек захотел быть погребенным через кладирование, потому что он считает, что через это он соединится со своими предками, и он почитал, например, какую-то древнюю веру, которая первоисходная, и которая вот для него она очень важна. А родственники говорят, нет, нифига, мы тут все христиане, или мы все мусульмане, мы тебя сейчас возьмем вот так вот, как это по обряду христианскому, с тебя это языческое все смоем и захороним, как это и положено. Это тоже преступление. Так тоже делать нельзя. Почему? Потому что вы нарушаете волю человека, а непреложный закон нашего вселенского бытия говорит, волю нарушать нельзя. И если человек даже ошибся, но волю эту изрек из себя, вы обязаны последнюю волю, последнее слово человека исполнить, потому что что-то для него было важное, и вы тем самым по смерти перекрываете те планы, которые у него были здесь при жизни. А известно, что чего человек желает, то он и получает там. Если он желал, например, оказаться в христианском сообществе после смерти, вы не имеете права так, чтобы сделать так, чтобы он там не оказался. И наоборот, если он вел ведический какой-то покон, вы не имеете права его там воткнуть в какую-то секту или в какое-то направление, не связанное с ведическим направлением. Может быть, он был язычник, может быть, вас это коробило, но он принял это решение. Да, может быть, это ошибка, но эту ошибку он должен пройти сам. Он только сам может ее пройти. И поэтому ни в коей мере нельзя нарушать его завещание. Завещал себя сжечь, придите, исполните его волю. Завещал себя захоронить, придите, исполните его волю. Завещал там провести отпевание, заплатите батюшке, пускай отпоет. Завещал себя крадировать, чтобы это было по ведическим или языческим, или еще каким-то другим правилам. Будьте любезны, исполните. Придите к волхву, придите к жрецу, придите к ведуну, который проводит эти обряды. Договоритесь и сделайте. То же самое, если человек, например, был полным атеистом, дайте ему возможность атеизм проявить и после смерти. Дайте ему возможность убедиться, так оно или не так оно. Нарушать волю усопшего нельзя. Это преступление не для него, а преступление для вас, потому что вы нарушаете последнее слово усопшего. Будьте с этим осторожны и не играйтесь в такие игрушки. Это очень опасно в конечном итоге, в первую очередь, для вас. Естественно, что для него там тоже будут быть неприятности определенные, если вы нарушили его представление. Но это, как бы сказать, конечно же, не есть хорошо, но в первую очередь все неприятности его по законам вселенского бытия будут возложены на вас. Вот все, что он по вашей причине там испытал плохого, все это плохое в увеличенном количестве вернется к вам, как при жизни, так и после жизни. Поэтому не удивляйтесь, что у вас после этого начнут происходить какие-то неприятности в жизни или неприятности с вашими детьми, с вашим окружением, потому что, нарушив слово одного, вы нарушаете жизнь другого, того, кто связан с вами. Ну вот как-то так. Теперь еще был вопрос у нас такой. Сжигать волосы или не сжигать волосы, сжигать ногти или не сжигать ногти. Это тоже как-то косвенно относится к тому, о чем мы говорили. Как ты думаешь? Ну, опять же, это же волосы и ногти – это часть тебя. Учи за собой убирать. Убирать так, чтобы в итоге как можно меньше было загрязнения природы, как можно больше пользы. Ну вот из того, что мы перед этим с тобой говорили, я вижу, что самый лучший вариант – это через огонь их трансформировать. Потому что это частички тебя, и они же потом куда надо, там и пристроятся. Я считаю так, что есть главная живатма, которая связана обязательно с душой, с духом, с сущностью, которая соединяет мелкие-мелкие живатмы, которые находятся в любом атоме человека, в любой клеточке человека, в любом органе. И поэтому, если ваш орган что-то из себя отторгает, ваши, например, тот же самый волос, или вы отрезали ноготь, то в этом случае те микроживатмы, которые там присутствуют, желательно выпустить наружу, так же, как выпускается после смерти какие-то остатки связи там, с душой, с чем-то еще. То есть это остатки вашего тела. И поэтому просто их бросать на землю, во-первых, осквернять землю, а во-вторых, позволять каким-то существам их использовать как строительный материал, на мой взгляд, не совсем верно. Ведь, опять, поконы вселенского бытия говорят, что более высшая сущность ставит свои печати на всем, с чем она соприкасается, где есть программа или разумность. Так вот, если ваш волос попадает на землю или кусок вашего тела попадает на землю и его использует какой-то другой зверек, поедает его или перетаскивает куда-то, там, вплетает в гнездо или в норку, то в этом случае вы, как часть того, что от вас осталось, будете там находиться. Будете там находиться, и что там будет происходить, вы совершенно не знаете. Если кто-то это съел, то в этом случае живатмы будут проведены через него. Это тоже не есть хорошо. Живатмы должны освобождаться сразу и быстро, а не получать какую-то дополнительную информацию от более низших существ. Печать они свою не поставят, это будет принадлежать все равно вам. Но замедление и ослабление могут произойти. Поэтому я считаю, что лучше всего утилизировать ногти, утилизировать какие-то там обрубки чего-то, что там от вас остается, в том числе и волосы, ну там почистили кожу где-то, да, там осталось, собрали ее, сожгли, ну я там уже утрирую, там, да, отлетел кусочек там вашей кожи, поранились, ну тоже возьмите ее, сожгите, но не разбрасывайтесь, не надо, чтобы кто-то поедал или кто-то использовал как строительный материал, это будет намного удобнее, намного лучше и вам, и вашим животным, потому что животное сразу освобождается, и по закону бытия она имеет вашу печать, она к вам возвращается. Если она в зверьке каком-то находится и там тормозится, или в строительном каком-то материале этого зверька или птички, там тоже тормозится она, ну, я думаю, что вы просто теряете часть себя, своих энергий. Плюс ко всему, ведь существуют различные чернушники. Если вдруг ваш волос попадет к ним в руки, вы же не знаете, что они с вами сделают. Может быть, потом кто-то, опять же, в это может верить, не верить, но, может быть, потом они сделают такое, что вы будете терять очень-очень много через проведенный какой-то обряд. Вам это надо, вы этого хотите, даже если в это не верите. Но все равно, с точки зрения и чистоты, и разумности, и, как говорится, на всякий случай, сделайте так, чтобы не мусорить на земле, не оскорблять землю своим прахом, тленом или какими-то своими запчастями, которые больше стали не нужны. Ну вот я вижу это так. Теперь вкратце еще, что вот мне пришло, да? Мы часто не задумываемся, думаем, за нас все нам делают как можно лучше, да? Вот мы начинаем разбирать эту передачу, и что в ней видим? Ну, должен источник огня, да, быть хотя бы, чтобы проводить это дело. Даже на уровне примитивном, домашнем, там, постоянно обрезаем ногти, постоянно волосы у нас падают. А нас что сейчас современная цивилизация сделала? Построила нам такие специальные домишки, в которых открытого огня нет. А дальше что еще? У меня какой образ? У нас идут стояки холодной воды и канализации очень рядом. То есть все самое плохое бежит по канализации вниз, вот с людей. И мы туда же подкидываем, помимо того, что вот естественно вышло наш, мы туда кидаем и волосы наши, и ногти, да. И вот оно идет, а рядом в квартире идет чистая вода. И информация вот этого плохого накладывается тут же на то, что мы должны пить. Копирайтер получается. Сюда отдаем и обратно возвращаем часть того, что отдали. Ну, на самом деле мы... Организм из себя исторгает то, что ему не нужно. Да. А мы тут же его загружаем. Да, и тут же, причем там помимо нашей информации, еще всего стояка, всего дома вот это накладывается. То есть еще раз, надо нам всем становиться более внимательными к тому, что вокруг нас происходит, и начинать видеть, что то, что нам говорят обыденное и для нашей пользы, видеть в этом деле не просто какие-то слова и этому верить всему, а проверять и понимать, а как было раньше, и почему раньше было лучше, и почему сейчас как-то маленько по-другому. Но я считаю, так тема раскрыта очень, так сказать, с разных сторон, поэтому подумайте, взвесьте, проверьте, задайте свои вопросы, выскажите свои мнения, но еще раз, как мы уже подмечаем, не абы где, высказывайте на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, и у нас есть официальный канал на YouTube, youtube.com/ или по-русски косая черта slavradio, youtube.com/slavradio. И там, пожалуйста, комментируйте, высказывайте мнение. Как раз из ваших реплик, из ваших вопросов и появляются новые темы, которые всем нам позволяют стать лучше. Давайте же вот на этом обмене не ссориться, а именно видеть разные грани и самосовершенствоваться. На этом я считаю, что можно нам закругляться, закончить эту передачу. Благодарю тебе, Алексей, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Ну что ж, передача «Давайте поговорим» заканчивается. Еще раз благодарю всех уже от себя, не только Михаила, благодарю, я еще от себя благодарю. И от имени всей программы за то, что вы пишете нам интересные вопросы и реплики, на основе которых и происходят вот такие записи и наше общение. Программа «Давайте поговорим» закончена. А что будет в следующей программе и о чем будем говорить, покажет время. Пишите свои вопросы, будем делать мир лучше. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будьте здоровы. Штурмовать далекое море посылала нас страна.